Джо постучал в дверь номера Пауля и вошел. «Сержант вас поздравляет и сообщает, что доктор уже во всем сознался. Добрый день, Остлунд!» Местный репортер окружных вестей кивнул в ответ. «Привет, Джо! Значит, он сразу сознался? Я как раз зашел спросить, как вы его выследили?» Прошло полтора часа с тех пор, как они покинули пристань. Пауль не забыл о верном помощнике и пригласил Остлунда, чтобы хотя бы частично рассказать ему о случившемся. «Полагаю, Остлунд имеет право узнать, чем дело кончилось», — пояснил Пауль. «А если виновный уже сознался, мне ничто не мешает рассказать ему все». Джо топтался в дверях. «Простите, мне не хотелось бы навязываться, но вы тоже хотели послушать?» «Ну, разумеется, если вам интересно», — согласился Пауль и гостеприимным жестом указал на единственный свободный стул. «Разберемся во всем по порядку и с самого начала». Пауль оперся подлокотник кресла и уставился на единственную висевшую в номере картину — романтический пейзаж, залитый лучами заходящего солнца. У доктора была жена, к которой он был очень привязан. Жена его была неизлечимо больна, и хотя доктор делал все, что мог, спасти ее было невозможно. Она умерла. Доктор остался один, измученный и практически разоренный. Остлунд кивнул. «Жизнь для него утратила всякий смысл», — продолжал Пауль. «Правда, это касается жизни других. За собственную люди цепляются до последнего. Остлунд рассказывал мне, как доктор лечил бедную старую деву Анну Марии Розенбок, и его отношение к ней нельзя было назвать иначе, как полное равнодушие. Он выписывал ей таблетки от ревматизма, которые для стариков опасны, потому что снижают сопротивляемость инфекции. А когда она потом вдруг заболела инфекционной ангиной, доктор лечил ее такими средствами, которые давно уж не употребляют. Теплые компрессы на шею, и бог весть что еще, вместо инъекций антибиотиков, которые немедленно назначил бы добросовестный врач. После двух дней подобного лечения старушка померла, а доктор унаследовал после нее приличную сумму. «Ведь это убийство!» — не выдержал Джо. «Я не берусь оценивать его поведение, но врачебная комиссия такое лечение наверняка бы не одобрила, это уж точно. Возможно, он думал, что это не важно, ведь он никому не навредил, кроме несчастной старой девы, и не было ни одного свидетеля, кроме старухи-медсестры, которая вскоре отправилась в богадельню, а знакомые ей приемы лечения были не менее старомодными». «Полагаю, вы правы», — кивнул Остлунд. «Когда я говорю, что он никому не навредил, это мнение скорее доктора, чем мое. Как оказалось позднее, его приятель Ботмер понес от этого неслыханный ущерб. Весьма возможно, если доктор знал, как все произошло, его мучила совесть, но эти муки быстро проходящие. Время шло, и ничего не происходило, но только до тех пор, пока Ботмер вдруг совершенно неожиданно не появился у него в приемной. Доктор сам говорил, что был растерян, — напомнил Джо. Для этого было немало причин. Особенно, когда Ботмер спросил адрес медсестры, которая ухаживала за Фрекин Розенбок. — Он в самом деле спрашивал? — удивился Джо. — Херкент, откуда вы знаете? — Вы сами мне сказали. Пауль добродушно усмехнулся молодому полицейскому. Рассказывали, как вскоре после этого Ботмер пришел в аптеку и спросил адрес новой медсестры. Но вопрос он начал так. Я только что узнал, что сестра Ида отсюда уехала. Только что услышал? Значит, от доктора? Ну, ладно, — согласился Джо. Теперь я не удивляюсь, что доктор был растерян. Ну, а как же? Когда тот, у кого были все основания отомстить за свои страдания, пришел и спрашивает у преступника адрес единственного свидетеля. Это выглядит слишком уж театрально, — поморщился Остлунд. «Ботмер, видимо, не знал, в какую угодил петлю», — ответил Пауль, — «и, возможно, так никогда не узнал». Доктор ему ответил, что сестру Иду поместили в богадельню и что она уехала из города. «Про их разговор мы больше ничего не знаем, а, возможно, они больше и не разговаривали. Доктор выписал Ботмеру снотворное, тот ушел, а доктор наверняка прожил очень беспокойный вечер. Наконец он решил, что навестит своего пациента. В комнату вошла Лена Атвит. Джо встал и освободил ей место, но Лена отказалась и устроилась на постели. «Я уже собралась», — сообщила она. «А вы до чего добрались?» «До вечернего визита доктора к пациенту». «Я бы сказала», — добавила Лена, — «что доктор наверняка заметил, как Ботмер возбужден и обескуражен, и потому выписал ему снотворное в надежде, что тот сам наложит на себя руки». «В таком случае», — заметил Джо, — «он навестил Ботмера, чтобы убедиться в этом». «Возможно», — допустил Пауль. «Но он ни в чем не был уверен. Ничего не знал о планах Ботмера. Но навестил он пациента. А что увидел, вы уже знаете. Тщательно подготовленную инсценировку самоубийства и прощальное письмо, которое я истолковал как последнюю для него возможность быть услышанным. Когда доктор пересчитал таблетки, то понял, что Ботмер не планировал самоубийство всерьез. А письмо он истолковал так. Это единственная возможность, чтобы люди услышали, что я обвиняю доктора Скродерстрема в убийстве Анны Марии Розенбок. «Бедная старушка Розенбок, она была такая добрая и ласковая», — вздохнул Остланд. «Но разве там было убийство?» — удивился Джо. «Прежде вы говорили». «Чтобы не пускаться в объяснение, я говорю убийство. Хотя это была только грубая небрежность. Но вы же понимаете, что если врач грубой небрежностью способствует смерти пациента, от которого ждет наследство, то он совершает преступление. Он знал, что если все выйдет наружу, ему никогда уже не работать врачом. В оброки ни о чем не забывают», — согласился Остланд. «С его врачебной практикой был бы тут же покончено». «Но так мало было нужно», — продолжал Пауль, — «чтобы из разыгранного самоубийства сделать настоящее. Только шнур и немного таблеток снотворного, которыми он пополнил коробочку на столе. Шнуры и снотворные случайно оказались у доктора в кармане». «Случайно?» — переспросила Лена. «Полагаю, шнур он взял с заранее обдуманным намерением». «Возможно», — допустил Пауль. «Но, как мы выяснили, доктор относится к тем, кто прячет шнур в карман, когда вскрывает посылку. Пакет с книгой я послал ему только ради того, чтобы это проверить. Потому было так важно, чтобы пакет он получил в половине двенадцатого, когда сядет обедать после утреннего приема. Получи он пакет раньше, сунул бы шнур в карман своего врачебного белого халата, а что касается шнура...» «Но как он попал в гостиницу?» — спросил Джо. «Двери были не заперты. Достаточно было их просто отворить. Но вначале я хочу сказать пару слов о шнуре. На складе Викторсона утром разлили сурик и испачкали моток шнура. Разумеется, весь шнур не испачкался. В этом случае его заменили бы новым. Пятно было только сверху. На судебном заседании вы слышали, что на складе непрерывно что-то паковали. Большую часть шнура с пятнами быстро израсходовали. Доктор утром взял пакет с электрическим кипятильником и вместе с ним часть шнура с пятнами сурика. Но как он попал в гостиницу?» — повторил Джо. «Вы говорите, Херр Кеннет, что гостиница не была заперта, но как это возможно? Ведь была полночь». «По свидетельству молодой пары, убийство не могло произойти в полночь. Кстати, тогда доктор занимался сломанной ногой, соль в акре. Но медицинский эксперт... Рассмотрим это подробнее. Заключение о времени смерти исходило из того, что врач согнул локоть трупа, который через несколько часов опять затвердел. В действительности ведь никто не видел, как доктор сгибал локоть. Это можно прочитать в протоколе предварительного следствия, а описал его сержант Стромберг. Но это мог подтвердить только сам доктор». «Предположим, локоть он не сгибал», — протянул Джо. «В таком случае мы знаем только то, что убийство совершено минимум за 6 часов перед осмотром, то есть не позднее половины первого. Это вытекает из трупного окоченения, которому есть несколько свидетелей. Если локоть был согнут и снова затвердел, значит, убийство не могло быть совершено меньше, чем за 7 часов до обнаружения трупа, то есть раньше половины двенадцатого. Когда доктор понял, что никто не контролирует осмотр трупа, он использовал упоминание о локте в своих интересах и привел время, на которое имел безупречное алиби. В действительности убийство произошло намного раньше. «Именно потому я так удивилась на суде», — заметила Лена. «Эксперт заявил, что снотворное Ботмер принял примерно за полчаса перед смертью, то есть между 11 и 12 часами ночи. А мы уже слышали, что Ботмер ложился спать очень рано. Зачем же ему было ждать час за часом, если самоубийство было лишь спектаклем?» «Убийство в самом деле должно было произойти примерно в 8:30, — заявил Пауль, — непосредственно перед тем, как доктор заявился на вечеринку к Виктерсонам». Читатель, который до сих пор имел определенные преимущества перед профессором Кеннетом, имел еще одно преимущество. Он слышал рассказ убийцы непосредственно после убийства, ведь доктор сам рассказывал о визите к неприятному пациенту. Этим пациентом был Ботмер. Примечание автора. Все гадали, каковы замыслы Ботмера, только доктор был спокоен, потому что знал, с этой стороны ему опасность не грозит. Остлунд вскочил и возбужденно шагал по комнате. «Не было ли это слишком рискованно?» — спросил он. «Убить человека за практически открытыми дверьми?» «Я не сомневаюсь, что он двери запер, когда совершал убийство», — возразил Пауль. «Почему бы ему этого не сделать? А поскольку в доме все прекрасно слышно, мог немного выждать, пока появится удобный шанс уйти». «А если бы он при этом кого-то встретил, например, наткнулся в холле на фру Норстром, он мог бы сказать, что постучал Ботмеру в дверь, но ему не ответили? Ему же не приходилось бояться, что Ботмер может его опровергнуть. Нет, риск был не так велик, как могло показаться». «Если уж мы говорим о людях, которые рано ложатся спать, — заметила Лена Атвит и встала с постели, — то, полагаю, нам пора в путь. Можно я еще кое о чем спрошу?» — отозвался Джо. «Коробочка со снотворным в кармане доктора была та самая, которую он обещал принести фру Виктерсон, верно?» «Да, она ее получила», — подтвердил Пауль. «Но не полную. Вы понимаете, почему?» Лена направилась к зеркалу на дверце шкафа. «Вы уже уезжаете?» — разочарованно спросил Остлунд. «К сожалению», — кивнул Пауль. «Завтра утром мне на работу. Приключение окончено». «Возможно, это еще не конец», — сказала Лена своему отражению в зеркале. Отражение улыбнулось, когда их взгляды встретились. Улыбалось оно чему-то понятному только Лене.